нуждаться друг в друге. Были вместе, наверное, долго. И молчат онемевшие руки. Мальчики, девочки, девочки, мальчики. Мальчики, как девочки, девочки, как мальчики. Мальчики, как мальчики, девочки, как девочки. Мальчики, мальчики, девочки, девочки. Любовь. Девочки, мальчики, мальчики, девочки, девочки, любовь.